Глава вторая. Какая прелесть! Старик озирал мою берлогу точь-в-точь, как ребенок. Зоопарк с домашними животными. Такое чувство, будто я попал в детективный фильм. В детстве я их обожал. Я кивнул, стараясь вести себя как можно общительнее. В дверь моего офиса Фицпатрик постучал во время ценного медленного сна, и я еще не успел очухаться. Но, к счастью, он принес коробку кубинских сигар. И качественный никотин вместе с чашкой крепкого кофе на завтрак быстро привели меня в чувство. Мой будущий клиент бодростью и оживленностью не уступал игроку в покер, который держит флеш-рояль. Честно говоря, я бы не удивился, обнаружив на двери табличку «Сэмюэль Спейт». Примечание. Сэмюэль Спейт — главный герой произведений Дэшела Хэммета, основателя жанра крутого или черного детектива. Я всегда считал, что для привлечения желанной клиентуры необходим соответствующий антураж. Несомненно. Фицпатрик отряхнул шляпу от пыли. По-видимому, моей философии фильм «Наир» он наслаждался ничуть не меньше, чем я, его сигарами. Примечание. Фильм «Наир» — черно-белое кино. Я выпустил очередное облачко дыма. Не знаю, как вы, мистер Фицпатрик, а я живу не в свое время. Мне всегда казалось, что моя эпоха — 30-е годы, 20-го века, конечно. Когда другие дети пытались взломать пароль «Сезам Стрит Интерактив», я запоем читал Хэммета и Чендлера. Настоящие бумажные книги, естественно. Естественно. И вот я частный сыщик. Казалось, Фицпатрик даже слегка завидует. Наверное, это страшно увлекательно. Я снова затянулся дымом кубинской сигары. Ну, скажем так, хорошо, когда работа в охотку. Это так же бесспорно, как и то, что лучше быть богатым и здоровым. Деликатный Фицпатрик, понимающе кивнул и полез во внутренний карман пальто. Надо полагать, сейчас мой ход. Его рука вынырнула с чековой книжкой в чехле из телячьей кожи. У меня затрепетало сердце, и я постарался дышать не слишком часто. Я прошу $500 в день плюс компенсацию расходов. Разумеется, только на тот срок, пока буду заниматься вашим делом. Фицпатрик не колебался. Думаю, мне это вполне подходит. Вам, наверное, требуются кое-какие подробности. Я откинулся на спинку кресла и выпустил идеальное колечко дыма, если вас не затруднит. Фицпатрик сделал серьезное лицо, и я впервые заметил, да чего же он все-таки стар. Глубокие морщины прорезали лоб, окружили глаза и рот. Кожа напоминала вощеную бумагу, хотя комплекция для человека такого возраста и, вероятно, не самого умеренного образа жизни была вполне, я бы сказал, сносная. На его лице только глаза не казались старческими, необычайно ясные и внимательные. Они не нуждались в очках или контактных линзах. Возможно, он подвергался радиальной кератотомии или косметической хирургии, но это не объясняло чего-то неопределимого в выражении его глаз, некой притягательной отчужденности. Я отвел взгляд. Как я уже говорил вчера вечером, мне нужен человек по имени Томас Меллой. До ухода на пенсию я занимался научными исследованиями и некоторое время работал в весьма тесном контакте с доктором Меллоем. Но лет 20 назад наши пути разошлись, и с тех пор мы не поддерживали связи друг с другом. Однако не так давно в местной газете «Bay City Mirror» я увидел фотографию моего старого знакомого. Он стоял на заднем плане. Фотоснимок был сделан в Беркли. Я решил навестить друга, но в университете мне сообщили, что среди сотрудников никакой Меллой не числится. Я поговорил с некоторыми людьми, даже показал фотографию из газеты. Никто его не узнал. Или не пожелал сказать, что узнал. Я уже был готов оставить свою затею, но тут одна молодая женщина выразила желание помочь. Она представилась Сандрой и сообщила, что с человеком, которого я называю доктором Меллоем, она работала, но знает его как Тайсона Мэтьюса. Беседуя со мной, Сандра вела себя весьма обеспокоенно, поэтому мы договорились встретиться позже. Фицпатрик выдержал драматическую паузу и наклонился ко мне. Но в назначенное время она не пришла. Я, как и полагалось, приподнял брови. И больше вы с ней не разговаривали? У меня было самое что ни на есть твердое намерение поговорить. Но когда я наведался в университет, мне сказали, что Сандра уволилась с работы и прекратила занятия в аспирантуре. Дальнейшие попытки обнаружить ее оказались тщетны. Я начал испытывать интерес. Фицпатрик вежливо кашлянул и указал на водоохладитель. «Вы позволите?» «Конечно». Он до середины наполнил бумажный стаканчик, вернулся в кресло и глотнул. Как вы, наверное, догадываетесь, мое разочарование очень скоро сменилось тревогой. Я беспокоился не только за девушку, но и за моего друга. Вам это может показаться чересчур мрачным, но я искал их имена даже в газетных некрологах. Через несколько месяцев, когда я уже оставил надежду разыскать доктора Меллоя, я вдруг наткнулся на новый след. Фицпатрик прервал рассказ, чтобы снова хлебнуть из бумажного стаканчика. Я забыл о кубинской сигаре, она погасла. Я аккуратно положил ее на край пепельницы. Я всегда питал некоторый интерес к необычному, паранормальному и регулярно читал кое-какую периодику, где затрагиваются подобные проблемы. В одном из таких журналов, он называется «Вокруг космоса», я прочел, что в ближайшем выпуске будет опубликовано интервью с доктором Томасом Меллоем. Я позвонил издателям, но не получил вразумительного ответа. Более того, интервью в этом журнале так и не появилось. Я не сумел выяснить, в чем тут дело, зато за $500 узнал предположительное местонахождение Меллоя. Он здесь, в Ритце? Совершенно верно. Вероятно, очередной тупик. Думаю, это еще следует проверить. Однако на сём моя история заканчивается. Но, разумеется, я уже был готов взяться за эту работенку. Хватило бы и одних денег, но старик подцепил меня на свой рассказ, как голодного окуня на крючок, и все-таки я должен был заботиться об имидже. Я воспользовался паузой, чтобы раскурить сигару. Пожалуй, мне удастся выкроить время для вашего заказа. Понадобится копия снимка из газеты и номер видеофона, по которому вас можно найти. Если вдруг у вас появятся новые сведения, способные помочь расследованию, позвоните. Номер на моей карточке. С заметным облегчением Фицпатрик достал из нагрудного кармана визитку и аккуратно положил ее на стол. Предвидя вашу просьбу, я захватил копию фотоснимка. Из другого кармана он вынул аккуратно сложенный лист бумаги и бережно положил рядом с визитной карточкой. Затем открыл чековую книжку и неторопливо выписал чек. Чтобы не глядеть на его руки, я взял копию фотоснимка и развернул. На заднем плане отчетливо виднелось лицо старика. Ему было лет 75, если не больше. Я поднял глаза и увидел, как Фицпатрик выводит на чеке подпись. Он осторожно выдернул чек, легонько дунул на него и протянул мне. Мой взгляд самовольно зацепился за выводок нулей и уже не мог оторваться. мистер Фицпатрик, в качестве задатка вполне хватило бы кубинских сигар. Старик убрал чековую книжку во внутренний карман пальто. Будем считать сигары подарком одного поклонника исчезающего искусства другому. Он медленно поднялся и разгладил складки на брюках, несомненно, сшитых на заказ. Я тоже встал и протянул ему руку над столом. «Мистер Мерфи, я рассчитываю на взаимовыгодное сотрудничество». Я улыбнулся. «Зовите меня Текс». Когда Фицпатрик ушел, я для приличия немного подождал, а затем сгреб чек и шляпу и выбрался на улицу через пожарный выход. Было всего лишь 7 вечера. Банки откроются только через 2 часа. Но тут неподалеку банкомат. Попробую обналичить чек. Как раз напротив Рица стоял газетный киоск «Челси». Я решил поздороваться. Вчера вечером Челси оставила меня в подвешенном состоянии, значит, нужно выяснить, не задел ли я ее, а если задел, то насколько серьезно, и какое лекарство лучше всего залечит ее рану. «Привет, Челси. Извини меня, ладно? За вчерашнее». «Извинить? За что?» От Челси веяло неприязнью. Я вспомнил, что у нее сегодня день рождения. «Ну, как за что? У меня такое ощущение, будто я собственную ногу проглотил. Дурной привкус во рту. Это я, конечно, метафорически. На самом деле мои ноги хорошо пахнут». Но я напрасно ждал улыбки. «Ничего, Текс, все в порядке». Слова были вполне мирными, а вот тон воинственным. Челси сложила руки на груди и потупилась. «Я ведь знаю, как выгляжу. И нет уже очереди из парней. Вернее, очередь есть, но не такая длинная, как мне бы хотелось». Она вскинула подбородок и вновь метнула в меня испепеляющий взгляд. «И все-таки со мной не надо нянчиться». «Уж от кого? А от Челси я никак не ожидал подобных слов, резких и при этом таких жалобных. Но что тут скажешь? Слушай, а почему бы нам сегодня не поужинать вместе?» «Подачка?» Судя по ее тону, она бы гораздо охотнее предпочла, чтобы ее облили керосином и поднесли зажженную сигарету. «Нет, нет и еще раз нет. Просто 2 друзей заморят червячка за одним столом. Впрочем, еще я не исключаю вежливую беседу». Челси поразмыслила и хмыкнула. «Ладно, большой беды, пожалуй, не будет. Я имею в виду, что все закончится прилично». У нее даже слегка расслабились плечи. «Знаешь, Текс, я последнее время маленько не в себе. Не думаю, что из-за дня рождения, хотя, наверное, все-таки из-за него». Она прищурилась, словно боялась предательского блеска в глазах. «Сказать по правде, мне нравится, что ты со мной нянчишься». Судя по тому, как у меня вспыхнули щеки, я маленько побагровел. «Ладно, в таком случае будем это считать подачкой. Я за тобой зайду. Как насчет 5? Раньше, позже?» Впервые за все время нашего разговора Челси улыбнулась. «Есть предложение получше. А почему бы не поужинать у меня? Никакого шума, можно спокойно и вежливо побеседовать, да и обойдется гораздо дешевле». Она помолчала. «И к тому же нам с тобой действительно надо поговорить. Ей-богу, мне так и хотелось выпалить, что сегодня у меня денег куры не клюют, и я готов вести ее в любой ресторан. Но, с другой стороны, Челси еще ни разу не приглашала меня к себе, и эта идея окрыляла. О чем она хочет со мной поговорить? Каждая из догадок испытывала на предельной нагрузке мое умение не потеть в присутствии дамы. «Мисс Бендо, вы меня уговорили. Буду ровно 5. Могу даже рубашку отутюжить. О, я так польщена. Кстати, Какую надеть, красную или белую? Челси все время смотрела мне в глаза. У меня подкашивались ноги. Обе. Стоя у банкомата и гадая, придется ли ему по вкусу чек, я вычеркнул, с великим трудом, надо признаться, Челси из списка первоочередных дел и попытался наспех придумать план мероприятий по розыску доктора Томаса Меллоя. Перебрав в уме скудные ниточки, которые мне дал Фицпатрик, я решил, что лучшая отправная точка — отель Риц. Надо вернуться туда и как-нибудь проникнуть в бывший номер Меллоя. К глубокому моему прискорбию сбор информации в отеле был железно связан с очень неприятным разговором. Владельца отеля, он же эконом, он же вымогатель, звали Нило Паглио, и я в те дни не принадлежал к числу его любимчиков. Шла вторая декада апреля, иными словами, я слегка задержал плату за февраль. Обычно мне удавалось остужать праведный гнев Нила мелкими детективными услугами, но сейчас у него не было для меня никакой работы по дому. На парадной двери Рица давно не висела табличка «Мест нет», и Нило согревал мне дыханием шею, как моряк, танцующий в ночь накануне ухода в дальнее плавание. Впервые за много недель я вошел в Риц через парадную дверь и пересек вестибюль. В руке я держал 4 500-ные купюры, еще 2 прятались в туфли. Как всегда, Нило дежурил за передней стойкой и, развалясь в кресле, читал порнографический журнал. В его зубах чадил замусоленный окурок сигары, который в подметке не годилась кубинской. Нило поднял глаза, и они тут же выпучились. Вскакивая на ноги, он едва не проглотил свою вонючку. «Стой, сопля змеиная!» — завопил он, далеко брызгая слюной. «Не вздумай шевельнуться!» «Нило, успокойся, я не уйду!» «Черта с два ты не уйдешь! Где мои бабки?» Я придвинул к нему по стойке 4 МакКинли. Налитые кровью глаза уставились на мою руку, которая благоразумно придерживала деньги. «Вот». Для тебя и принес. Сейчас отдам, но сначала хочу кое о чем спросить. Нило перестал меня оплевывать, но не сводил с купюр дикого взора. Че? Спросить? А может, я не захочу отвечать? Я помахал капустой совсем легонько, только чтобы Нило уловил приятный ветерок. Ну, расскажи о Томасе Меллое. Впервые слышу. Немигающие зенки Нило намертво сфокусировались на деньгах. Казалось, он все еще считает, сколько я ему задолжал. Держа купюры на виду, я достал копию газетного фотоснимка и показал нам Меллоя. Тюфяк Нило чуть ли не с треском оторвал взгляд от денег и перевел на фотографию. «Помню. Жил здесь. Съехал уже». «Значит, жил. В котором номере?» Нило помедлил, затем обжег меня взором и прошипел точно загнанный в угол бродячий кот. «В 6-м». «После него там кто-нибудь селился?» «Нет». Коротенькое это словечко он выдрал из себя, как гнилой коренной зуб. Я двинул ладонью, и зелененькие оказались в волнующей близости от рыла владельца гостиницы. «Скажи мне код замка 6-го номера, и все это твое?» Он играл в молчанку. Я развернул свой скелет на 180. Нила отреагировал, точно павловская собачка. «Ладно, черт бы тебя побрал. 4, 8, 2, 7. А теперь гони, сучьи бабки!» 6-й номер находился на 4-м этаже. Я набрал код, услышал щелчок, распахнул дверь, вошел и обнаружил самый, что ни на есть, типичный для Рица номер с убогой койкой, кривобоким платяным шкафом, рахитичной прикроватной тумбочкой и обшарпанным письменным столом. Он выглядел пустым, как предвыборные обещания политика. Я подошел к письменному столу, взялся за ручку выдвижного ящика, потянул на себя и услышал скрип половицы за спиной. Мне этот звук не показался странным, но через мгновение раздался явно подозрительный шорох. Под черепом вспыхнула острая боль, и тотчас кто-то погасил свет.